Глава 25. Когда в 1972 году Джулиан окончил Сорбонну, Сара очень гордилась им. Они все поехали на церемонию вручения дипломов, за исключением Филиппа, который был очень занят в Лондоне приобретением знаменитой коллекции драгоценностей. Эммануэль появилась на торжестве в темно-голубом костюме и чудесном гарнитуре с сапфирами. Ее связь с министром финансов давно перестала быть для всех секретом. Они были вместе уже несколько лет. Он успел привязаться к ней и относился с уважением. Его жена долгое время болела, дети выросли, и их связь никому не причиняла вреда. Он был бесконечно добр к ней, а она действительно очень его любила. Несколько лет назад он купил ей великолепную квартиру на авеню Фош, где она принимала его. Люди мечтали получить приглашение на их вечера. У нее бывали все самые интересные личности Парижа, а ее положение управляющей магазином «Вайтфилд» вызывало большой интерес. Она одевалась безупречно и славилась своим вкусом так же, как и драгоценностями, которые приобретала не один год и получала в подарок. Сара была благодарна ей, что она до сих пор у нее работает, особенно теперь, когда Джулиан собирался войти в дело. У него был хороший вкус, превосходное чувство рисунка. Он прекрасно разбирался в драгоценностях. Однако ему необходимо освоить коммерческую сторону дела. Эммануэль больше не работала в торговом зале и не проводила там много времени. У нее был свой кабинет наверху, напротив кабинета Сары. Иногда они оставляли двери открытыми и перекликались через холл, словно две девочки в студенческом общежитии, выполняющие домашние задания. Они оставались близкими подругами, и только их дружба, дети и все увеличивающаяся нагрузка по ведению дела помогли Саре пережить смерть Вильяма. Прошло больше 6 лет. И эти годы для Сары были ужасно одиноки. Жизнь без него стала совсем другой. Им было так хорошо вместе. Смех и улыбки, цветы и глубокое взаимопонимание, общие или разные точки зрения, его здравые суждения и беспредельная мудрость — все теперь ушло. И боль, которую она ощущала, была почти физической. Так болезненна была эта потеря. Все эти годы она постоянно была занята детьми. Изабель исполнилось 16 лет, а Ксавье 7. Он везде совал свой нос, и Сара боялась за него. Сара находила его на крыше замка или в пещере, которую он выкопал около конюшен. Он изучал электрические провода и строил такие сооружения, которые могли обрушиться на него и раздавить. Но каким-то образом ему удавалось оставаться целым, и его энергия и изобретательность поражали ее. У него была страсть к разным камням, и он всегда считал, что нашел золото, серебро или алмазы. Когда он видел, как что-то блеснуло на земле, он хватал это и заявлял, что нашел драгоценность для ее магазина «Вайтфилд». У Филиппа уже были свои дети. Мальчик лет 5 и девочка 3. Александр и Кристина. Но Сара призналась Эммануэль, что они так похожи на Сесиль, и поэтому ее очень мало интересовали. Они были милыми, но очень бледными и невзрачными, не очень волновали Сару и не вызывали в ней любви. Они были отчужденными и застенчивыми даже с ней. Иногда Сара привозила к Ксавье в Вайтфилд, чтобы они поиграли вместе, но он был подвижным ребенком и всегда затевал какое-нибудь озорство, втягивая их. Было очевидно, что Филипп не слишком рад их приезду. На самом деле Филипп не любил никого из своих братьев и сестер. И его просто не интересовал никто из них, кроме Джулиана, которого, как казалось Саре, Филипп ненавидел. Он без всякого повода ревновал к нему, и она опасалась, что Филипп может каким-то образом повредить Джулиану, когда тот войдет в дело. Она подозревала, что Эммануэль тоже опасается этого, и убеждала ее последить за Филиппом. Когда-то Филипп был другом, подопечным Эммануэль, когда она была молода, и ее жизнь не была такой сложной, как теперь. И в каком-то отношении она знала его даже лучше, чем Сара. Она знала, на какую злобу он был способен, каким бывал пренебрежительным и каким делался мстительным, если считал, что кто-то встал ему поперек дороги. Эммануэль поражалась, что в течение стольких лет Филипп ладит с Нигелем. Это был необычный союз, своего рода союз по расчету. Филипп ненавидел Джулиана за то, что все его любили, его семья, друзья и даже женщины. Джулиан встречался с самыми привлекательными девушками. Все они отличались красотой, веселым нравом и обаянием, и все обожали его. Когда Филипп до свадьбы встречался с женщинами, все они были низкопробными. Эммануэль знала, что его по-прежнему привлекает этот тип женщин, которых не было в кругу его жены. Как-то она встретила его с одной из них в Париже, и он сделал вид, что это его секретарша, и что они приехали в Париж по делу. Они остановились на площади Афин, и он одолжил несколько самых броских драгоценностей, чтобы она несколько дней поносила их и попросила Эммануэль ничего не говорить его матери. Драгоценности на ней совсем не смотрелись. Она выглядела усталой, потрепанной. Ее дурацкие короткие платья были совсем не модными. Она смотрела с дешевкой. Но Филипп, кажется, не замечал этого. Саре было жаль его. Она понимала, что его брак не был счастливым. «Итак, дружище?» — спросила Джулиана Эммануэль, когда они все вышли из Сорбоны. «Когда ты начнешь работать?» «Завтра?» Он знал, что она шутит, так как он собирался на прием, который его мать давала этим вечером в замке, и все его друзья должны были приехать туда. Юноши расположились в конюшнях, а девушки — в главном доме и коттедже, и еще кое-кто из гостей остановился в местном отеле. Всего ожидали около 300 человек. После приема он собирался на несколько дней на Ривьеру, но обещал матери, что в понедельник он приступит к работе. «Обещаю, в понедельник». Он посмотрел на нее своими огромными глазами, которые разбили уже не одно сердце. Он был так похож на своего отца. «Клянусь!» Он церемонно протянул ей руку, и Эммануэль рассмеялась. «Будет забавно, когда он начнет работать в ювелирном магазине. Он так красив, что женщины купят у него все, что угодно». Она только втайне надеялась, что он не станет тратиться на них. Он был невероятно великодушен, так же, как и Вильям, и так же мягкосердечен. Сара предложила ему пожить в ее парижской квартире, пока он не подыщет себе собственную. Он с радостью принял ее предложение. В честь окончания университета она подарила ему «Альфа-Ромео», который наверняка произведет впечатление на девочек. В этот день Джулиан предложил Эммануэль отвезти ее в замок после того, как они пообедали в ресторане «Плаза», но она уже обещала поехать вместе с Сарой. Вместо Эммануэль ему составила компанию Изабель, и он всю дорогу подшучивал над ее длинными ногами и короткой юбкой. Девочка выглядела старше своих 16 лет. Изабель флиртовала со всеми его друзьями, а с некоторыми встречалась. Его всегда поражало то, что мать терпимо относилась к ее проделкам. А после смерти отца она стала более мягкой со всеми. Казалось, что у Сары нет больше сил и желания бороться с ними. Джулиан считал, что Изабель распустила Ксавье, но самая страшная его проказа — это пугать хлопушками лошадей в конюшнях или охотиться за домашними животными. О проделках Изабель было известно меньше, но они были намного опаснее, если то, что рассказывал его друг Франсуа, было правдой. Недавно она довела его до безумия во время уикенда в горах, а потом захлопнула перед ним дверь. Джулиан был благодарен ей за это, но он знал также, что очень скоро она не будет хлопать дверьми, а станет оставлять их открытыми. «Итак», — начал он, когда они ехали на юг по шоссе номер 20 в сторону Орлеана. «Что новенького у тебя с твоими приятелями?» «Ничего особенного». Ответ прозвучал сухо, что было не характерно для нее. Она обычно любила похвастаться своими победами, но в последние дни Изабель была замкнута. Она хорошела с каждым часом и была похожа на мать, отличаясь только темпераментом. Все в ней заставляло предполагать страстность и желание немедленного удовлетворения. Ее не бросающаяся в глаза невинность вызывала только большее искушение. «Как дела в школе?» Она еще училась в Ла-Мароле, что Джулиан считал ошибкой. Он полагал, что ее следовало отдать в другую школу, возможно, в монастырскую. По крайней мере, у него в ее возрасте хватало ума проявлять осторожность.